Глава 11. Истманстер. Медленное и, как показалось, опасное путешествие по тоннелю с капавшей водой закончилось в гулком зале, похожем на библиотечный. «Истманстер!» — крикнул кто-то. Перрона на станции не было, дети просто спрыгнули вниз. Здесь стояли мраморные бюсты, стеллажи с книгами. Из противоположных стен смотрели друг на друга старинные портреты. Изображенные на них лица являлись при жизни особами знатного происхождения. Каждая снисходительная полуулыбка говорила о том, что к ее обладателю обращались не иначе, как «ваше превосходительство», или «ваша милость», или «ваше сиятельство». Дети почувствовали, что заблудились. Тоннель, из которого они появились, теперь показался малозаметной, проделанной в темном углу дырой. Библиотечный зал был освещен черными масляными светильниками в форме голов с широко раскрытыми ртами. На самом почетном месте висел парадный портрет молодой рыжеволосой женщины. Это, несомненно, была Августина. Но разница между сегодняшней Августиной и счастливой нарисованной красавицей говорила о том, что портрет был написан в лучшие для принцессы времена. Дети пошли сквозь анфиладу залов, и высокие двустворчатые двери одна за другой сами распахивались перед ними. Но одна не желала открываться, пока Бренда не попросила. «Пожалуйста, нам пройти надо». «Ты с кем разговариваешь?» — спросил Джордж. «С дверью». «Глупости какие! С деревяшкой разговаривать!» — сказал он, толкая дверь ногой. Джордж давным-давно забыл про обидчивую скрипучую дверь из бабушкиной сказки, а сестра все помнила. Солнце светило ярко, однако не особенно грело, за окном висела прозрачная сосулька и лежал недавно выпавший снег. Как могло случиться, что зима так быстро сменила лето? Джордж перевел глаза на другое окно. Там летали мокрые осенние листья. Один желтый-красный прилип к стеклу. Настоящий вид открывался только из третьего, распахнутого окна. Там, стуча когтями по подоконнику, ходил любопытный археоптерикс. Он зловеще смотрел на фоне. Он зловеще смотрелся на фоне парка с черными фонтанами. «Цып-цып-цып-цып-цып», — сказал археоптериксу Питер. Тот хрипло чирикнул и улетел. Дети поднялись по широкой лестнице и остановились у мраморного квадрата на полу. Над ним, прямо в воздухе, качался кусок веревки с кисточкой на конце. Джордж дернул за кисточку. В глубине замка сразу послышался грохот, и к детям спустился, безо всяких механизмов и приспособлений, старинный в кованных завитушках лифт. Он замер точно над черным квадратом. Лязгнула железная ручка, дверь открылась. Но едва дети собрались войти вовнутрь, в лифте возник мужчина в короне и мантии. Он величественно прошел сквозь них, ни на кого не посмотрев, бесшумно подпрыгнул несколько раз на невероятную высоту, словно на пружинках, и растворился под самой люстрой. «Привидение», — сказал Питер. Внутри лифта были черные кнопки со стрелками. Дети нажали вверх, лифт взлетел. Нажали направо, заскользил направо. Они столкнулись с невиданной прежде лифтовой системой. «Едва ты узнал, какая кнопка для чего, и летай во все стороны, пожалуйста!» Питер задал лифту путанный маршрут. Они выскочили из коридора и взлетели вверх. Потом беспорядочно закружили по замку, проехали заброшенные этажи со сломанной мебелью и наполовину сорванными с окон пыльными шторами. Истминстер оказался необитаемым, но везде со слабым перезвоном раскачивались колокольчики. Лифт пролетел над узкой лесенкой и протиснулся в башню. — Куда ты нас завез? — сердито сказал Джордж Питеру, открывая дверцу и выходя наружу. Стекла в башне были разбиты. Ветер влетал в одно окно, чтобы пометаться и сквозняком вырваться из другого. На полу лежали кучи дворцового хлама. Там был даже растрепанный дамский парик с белыми буклями. В углу началось движение. Парик поднялся в воздух. Эта полупрозрачная рука отшвырнула его, вытянувшись прямо из стены. Дети увидели, как в оконном проеме возникает мужская фигура. Они узнали короля, который недавно катался в лифте. Закрыв голову мантией, призрак бросился вниз. «Это просто привидение», — сказал Джордж перепуганной сестре. Он подошел к окну и посмотрел вниз, на пустую парковую лужайку. «Это не по-настоящему». Будто встреча с призраком была обыденным делом. Куча дворцового хлама снова пошевелилась и оказалась сам... Куча дворцового хлама снова пошевелилась и оказалась самкой Археоптерикса, сидевшей на яйцах. Вот где они жили и птенцов своих выводили. Самка разволновалась, закликотала на детей. Окна сразу заволокло черным. И это на поднятый ею шум слетались другие археоптериксы. Дети юркнули обратно в лифт, и вовремя. Птицы бросились за ними. Сквозь ажурную металлическую дверь теперь просовывалась то когтистая лапа, то узкий клюв с зубами. Джорджу померещилось, что у одного из археоптериксов была голова Тринкета. А призрак-самоубийца снова стоял у разбитого окна, заламывая руки. Надо было выбираться из этой сумасшедшей башни. Питер нажал налево, вниз. Расцарапанный лифт выскользнул из-под когтей, направляясь к выходу. Он поносился по замку, миновал хозяйственные помещения, комнаты для полировки серебра, для чистки одежды, для глажки, подлетел к высохшей оранжерее, покрутился над ее стеклянной крышей и приземлился. Дети уже собирались вылезти наружу, когда Джош почувствовал запах кремния и сам, не зная почему, встревожился. Из оранжереи торчала змеиная голова. Глаза были прикрыты пленкой, из пасти сочились оранжевые капли. Попадая на каменный пол, они испарялись. Пленки сдвинулись со змеиных глаз, голова приподнялась. Следом за головой из оранжереи показалось неожиданно большое туловище, покрытое пластинами. На холке эти пластины стояли дыбом, словно отливающий медью гребень. На детей ползла не змея, а самый настоящий дракон. «Хочу к маме!» — заплакала Бренда. Они захлопнули дверь, ударили по первым попавшимся кнопкам. Лифт плавно тронулся с места, разогнался и устремился на нижний уровень. Чудовище побежало, потом полетело следом. Оно плевало раскаленными сгустками и пока промахивалось, оставляя дымящиеся черные пятна на коврах. У детей появилась надежда на спасение, когда дракон запутался крылом в портьере, но Питер ошибся кнопкой, и лифт, сделав петлю в воздухе, полетел обратно. «Не умеешь управлять!» Джордж со злостью оттолкнул друга и услышал хихиканье. На лице Тринкета застыла фарфоровая улыбка, словно человек наслаждался ссорой. Совершив еще один виток, лифт снизился, зацепился за свернутый рулоном ковер, качнулся, но не упал. Дети пробежали по знакомому залу, застучали руками и ногами в высокую двустворчатую дверь. Вместо того, чтобы распахнуться, дверь вредным голосом сказала: «Для людей с плохими манерами Здесь заперто. Это та самая, вспомнила Бренда. Пожалуйста, простите, выпустите нас. Не выпущу. Я обиделась, капризным голосом сказала скрипучая дверь. Умоляю, самое огромное, пожалуйста. Вот так-то лучше, наставительно проскрипела дверь, поворачиваясь на петлях. Не хлопайте мною, не хлопайте. Аккуратно меня за собой прикрывайте. Знала бы, что ждет ее через несколько секунд. В углу зала показались красные огоньки. Это из-за соседней комнаты выскочил и остановился перед тоннелем поезд мышиного метро. Когда дети запрыгивали в вагон, от горящей двери остались одни щепки да скрипучие петли. Чудовище шло напролом, продолжая охоту. Мышиный поезд нырнул в тоннель. Он мчался в сторону рыночной площади. Потрясенная приключениями, Бренда сразу заснула, прижавшись к брату. — А ведь это дракон был, — нарушил молчание Питер. — На стегозавра похож, — задумчиво сказал Джордж. — На динозавра, что ли? — Питер уважал палеонтологические познания друга. — Вроде того. Только стегозавры травоядные. Джордж приоткрыл шкатулку. Там появилась новая вещица — бумажный цветок с булавкой. Покрутив его, он без воодушевления прочитал. «На ярмарке кегли удачно собьешь, и то, что искал ты, возможно, найдешь». «Давай последний раз сыграем, короче», — предложил Питер после долгого молчания. Джордж еле заметно кивнул. «Сложно отказываться от обещанного богатства, тем более, когда ты уже придумал, как им распорядиться». Но слова бабушки не выходили из головы. «Разве сокровище может быть проклятием?»